Она проснулась, как от толчка. Из окна в комнату сочился тусклый серый свет. В углу все еще раздавался звонкий смех Софии Гренбург, хрупкий и холодный, как льдинка. «Теперь ее нет», — подумала Аника. «Она никогда больше не вернется и не потревожит нас». Томас увез детей в садик. Аника пошарила рукой по полу и подняла мобильный телефон. Было 10:46. Она проспала 3,5 часа. Сон продолжал преследовать Анику, пока она принимала душ и одевалась. Она не стала завтракать, и вместо этого позвонила Берет и договорилась с ней вместе пообедать. За утро нападало много снега, он лежал на земле, приглушая все звуки. К остановке неслышно, бесформенной массой подкатил 62-й автобус. Водитель даже не покосился в ее сторону, когда Аника вошла в салон, показав водителю свой проездной. Тяжелое впечатление от сновидения не рассеивалось. Оно преследовало ее в проходе между сиденьями. Оно дышало ей в затылок, пока она шла мимо похожих на серые тени пассажиров, не обращавших на нее ни малейшего внимания. «Я не существую», — подумала Аника. «Я невидимка, в автобусе привидение, еду прямиком в ад». Через 12 минут она вышла на остановке возле русского посольства. Берет захватила с собой талоны на питание, и Аника с виноватым видом заняла у Берет один. «Я обязательно с тобой расплачусь». Коллега небрежно отмахнулась, и они направились к стойке с закусками, сунув под мышки свежие номера газеты. Читая, обе принялись за еду. Были жертвы. Лауреат, председатель Нобелевского комитета и 3 охранника. О последних информация была очень скудной. Имена и фамилии охранников стали известны только к утру, и лишь после этого о происшествии сообщили их родственникам. «Поговорим об этом днем», — сказала Берет, и Аника сделала пометку на полях газетной страницы. Раненого лауреата премии перевели из отделения интенсивной терапии в обычное хирургическое отделение. «Не думаю, что его поместили в общую палату», — заметила Аника, переворачивая страницу. «Его там охраняет половина Моссада», — сказала Берет, отправляя в рот последний кусок хрустящего хлебца с отрубями. «У них масса времени объяснить ему, как получилось, что в него стреляли. Они-то знают, сколько угроз в последнее время сыпалось в его адрес. Аарон Визель и Чарльз Уотсон работали над исследованиями стволовых клеток и были большими сторонниками лечебного клонирования. Решение наградить их Нобелевской премией вызвало бурю. С резкими возражениями выступили католики и многие радикальные протестантские общины. «Ты слышала дебаты, которые начались после объявления о присуждении премии?» — спросила Берет. «Нет, я не следила за ними», — ответила Аника, откусив от листа жареной капусты. «Они, кажется, хотели выращивать эмбрионы для получения стволовых клеток, не так ли?» «Да, в своих исследованиях они прибегали к пересадке ядер, а таким способом получают эмбрионы для экспериментов. Буш пытался остановить эти исследования в Штатах всеми средствами, какие были в его распоряжении. В Европе этот метод противоречит Конвенции ЕС от 1997 года и рекомендациям Комитета ЕС от прошлого года. Таким образом, подобное исследование можно проводить только в Британии, Бельгии и здесь, в Швеции. Религиозные фанатики в США говорят, что это намерение сродни намерению создать чудовище Франкенштейна, и что ученые пытаются играть роль Бога. Не только фанатики. Такого мнения придерживается множество людей. Ну, высказывают его более мягко и осторожно. Вообще, это сложный вопрос. Аника постучала вилкой о тарелку. И что они сделали с Уотсоном, вторым лауреатом премии? Вчера ночью он вылетел в США на частном самолете. Думаю, что Визеля тоже вывезут, когда ему станет лучше. О жизни и карьере Каролины фон Беринг рассказал журналист, о котором не слышали ни Берет, ни Аника. «Наверное, он работает исключительно в интернете», — предположила Аника. Статья была скудной и плохо написанной. Сообщалось, что председателю Нобелевского комитета было в момент смерти 54 года, а она приходилась родственницей первому лауреату Нобелевской премии по медицине, немецкому военному врачу Эмилю Адольфу фон Берингу. Эмиль Адольф фон Беринг занимался иммунитетом, открыл метод современной сывороточной вакцинации против дифтерии, за что и получил Нобелевскую премию по медицине в 1901 году. Юная Каролина пошла по его стопам и занялась иммунологией. Она многого достигла уже в молодые годы, а затем сделала успешную карьеру в Каролинском институте и в Упсале. В 38 лет она стала профессором. На выборах прошла в состав Нобелевской ассамблеи. Через 3 года она стала ассоциированным членом Нобелевского комитета, органа, который принимает окончательное решение о присуждении премии по медицине. В этом комитете всего 6 человек. В возрасте 52 лет фон Беринг стала председателем комитета и оставалась на этом посту в течение 3 лет до своей трагической смерти. Состояла во втором браке, детей нет. Король и королева выразили соболезнования, и это была единственная информация, просочившаяся в прессу из дворца. «Об израильтянине вообще нет практически никакой личной информации», — сказала Анника. «Что мы о нем знаем?» «Он не женат, детей нет, работает в Брюсселе с американцем, абсолютно нерелигиозен. Это все, что мне известно». «Он гей?» — спросила Анника, вытирая тарелку куском хлеба. «Вероятно. Думаю, что они с Отсоном пара, слишком любезны друг с другом». Большая часть газетного материала была посвящена безуспешным попыткам полиции напасть на след убийцы. На страницах были помещены фотографии полицейских на мостах, в туннелях, на берегах водоемов. На первой странице поместили фоторобот-убийцы, второй фоторобот занимал целую полосу внутри газеты. В подписи к нему не было указано, что составили его с помощью Анники Бенгтзон. Почти все статьи о полицейском расследовании были написаны корреспондентом Патриком Нильсоном, который вместе с Берет вел теперь отдел криминальной хроники. «Что пишут конкуренты?» — спросила Берет. Анника быстро перелистала следующую газету. В ней была приблизительно такая же подборка статей, за одним исключением. Там была статья Босса. Читая статью, Анника чувствовала, что краснеет. Статья была большая, на 3 полосы, и посвящена событиям в Золотом зале. Материал был подан с точки зрения очевидца. Вся статья получилась тревожной и вместе с тем сконцентрированной. Было ясно, что Босса не видел убийцу, не видел, как упали пораженные пулями мужчина и женщина, не видел, как убийца ускользнула из зала, но Боссе удалось собрать все воедино, залитый ярким светом зал, вихрь танца, выстрелы, кровь, крики. «Она танцует со мной, мы танцуем в Золотом зале под взглядом королевы Мелорена. Она так легка, и мне хочется, чтобы эти мгновения длились вечно». Анника прочитала эту фразу трижды, чувствуя, как у нее учащается пульс. «Хочешь кофе?» Анника кивнула. Они перешли на диван в конце помещения, захватив с собой чашки и газеты. «Как были расставлены посты охраны у входа?» — спросила Берет, поставив чашку на белую салфетку. «Были ли у входа металлоискатели? Сканировали ли сумки, ощупывали гостей?» Презрительно фыркнув, Анника свернула газету. «Ничего подобного там не было. Все проходили через главный вход, ну, ты знаешь, через ворота на Хантверкаргатен, потом по внутреннему двору к дверям, ведущим в голубой зал. Мы постояли там пару минут в очереди, показали приглашение и нас впустили». «Так просто?» — скептически спросила Берет. «Скажи, пожалуйста, а на приглашении была какая-нибудь электронная метка или магнитная полоса?» Анника отпила кофе и покачала головой. «Только черный печатный текст на кремовой картонке». «Знаешь, я все же думаю, он не соответствует», — сказала она, внимательно разглядывая фоторобот на первой странице, «но никак не могу понять, что здесь не так». «Ты, наверное, хорошо ее рассмотрела?» «Я видела ее в течение приблизительно 2 секунд», — сказала Анника. «Сначала я думала, что вообще ничего не запомнила, но полицейский в отделе составления словесных портретов хорошо знал свое дело. Он вытаскивал из меня портрет по кусочкам, я сама не понимаю, из каких глубин». Она постучала костяшками пальцев себя по темени. «Наверное, ты здорово перенервничала», — предположила Берет. Анника немного ссутулилась на диване и бесцельно уставилась на пеструю оконную занавеску. «Знаешь, сначала меня вообще разобрал смех», — тихим, внезапно севшим голосом заговорила Анника. «Это было так забавно. Представляешь, здоровый пожилой мужик вдруг начинает вот так нелепо падать. Я решила, что он, наверное, сильно пьян. Потом поднялся дикий крик справа. Потом стало еще хуже, потому что кричать начали все. Оркестр перестал играть. Затем вопли волной перекинулись в соседнее помещение». Берет помолчала несколько секунд после того, как Анника перестала говорить. «Что делали в это время люди из службы безопасности?» «Люди в серых костюмах с динамиками в ушах. Во время обеда они стояли на балконе Золотого зала и вдоль колоннады, ведущей во двор. Их было много в галерее принца, ближе к королевской чете. Думаю, что больше всего их было у входа. На танцевальной площадке их, кажется, вообще не было. Но когда упала Каролина, они появились отовсюду, со всех направлений, останавливая тех, кто оказался ближе всех к месту происшествия. Нам запретили уходить до допроса». «Значит, ты видела, как выстрелили в мужчину? Ты видела, как пуля попала в фон Беринг?» Аника провела рукой по голове, отбросив назад волосы. «Не знаю», — ответила она. «Но я смотрела прямо на нее, когда она поняла, что в нее попала пуля, из груди ее хлестала кровь. Вот так!» — Аника показала рукой. «Потом я упала. Кто-то меня толкнул, я грохнулась на пол рядом с Каролиной. Около нее был какой-то мужчина, пытавшийся рукой зажать рану. Алая кровь пузыря стекла струей между его пальцами». Аника прикрыла ладонью глаза, пытаясь отогнать страшные воспоминания. «Господи, какой ужас!» — сказала Берит. «Может быть, тебе с кем-нибудь поговорить об этом?» «Ты имеешь в виду групповую психотерапию?» — спросила Аника. И выпрямилась. «Нет, не думаю». «Почему?» — говорят, многим помогает. «Мне не поможет», — ответила Аника. И в этот момент зазвонил ее сотовый телефон. Звонил Спикин, шеф новостной редакции. «Ты собираешься сегодня на работу или ты в отпуске?» «Я в редакции и работаю», — ответила Аника. «Отлично. Значит, ты уже знаешь, что случилось?» Аника похолодела. «Что?» «Ответственность за выстрелы братуши взяла на себя террористическая организация «Новый джихад». В редакции новостей было почти пусто, когда в ее помещение, запыхавшись, вбежали Аника Бенгтзон и Берит Хамрин, волоча за собой сумки и куртки. За большим столом сидел Патрик Нильсон и читал телеграммы. Спикин возбужденно говорил по телефону, одновременно давая жестами указания группе иллюстраторов. Андерс Шуман стряхнул снег с толстого шерстяного пальто, потом снял его и бросил на свободное кресло. «Как мы будем выходить из положения на этот раз?» — спросил он, понимая, как утомленно звучит его голос. «Это нападение. Вид преступления, с которым в Швеции раньше не сталкивались. Это значит, что нам надо проявлять максимум осторожности в этических вопросах и не переступать рамки шведских законов». Он быстро оглядел помещение. Ни один из коллег в эту ночь не спал больше 2 часов, так что и сам он не имел никакого морального права жаловаться. «Наступила новая эра», — устало подумал он, тяжело усаживаясь на диван. Спикин положил трубку и схватил со стола стопку распечаток. «Новый джихад», — сказал он, — «мусульманская террористическая группа с базой в Германии». Полиция безопасности ожидала чего-то подобного. Полчаса назад террористы через свой сервер в Берлине сделали заявление, в котором взяли на себя ответственность за убийство еврейского фашиста и сиониста Аарона Визеля, неверного заслужившего смерть. Эта группа отличается своеобразной изобретательностью, и, посчитав, что достигла успеха сегодня, может рассчитывать на успех и завтра. Патрик разговаривал с Ранстерпом, специалистом по терроризму. «Мы пытаемся раздобыть сведения о предыдущих терактах группы и связать ее деятельность с Аль-Каидой». «Тем не менее, одна вещь здесь не сходится», — сказала Аника Бенгтзон. Аника и Берит Хамрин уложили свои куртки поверх пальто Шумана и сели на свободные стулья в конце стола шефа. «Что именно?» — спросил Патрик. «Визель жив», — напомнила Берит. Спикин потерял нить и посмотрел на Берит и Анику со смешанным выражением удивления и недовольства. «Да, слава богу, он жив», — сказал он, — «но это уже детали». «Ну, не для Визеля», — возразила Аника. «Могу это на 100% гарантировать». Шуман искоса следил за спором, но решил не вмешиваться. Спикин махнул рукой. «Откуда я знаю, что у них там произошло? Может быть, они составили заявление до покушения, а потом уже не смогли его изменить? Они, правда, смогли исполнить свой план, проникнуть на Нобелевский банкет и выстрелить в него». «До того», — сказала Берит. «До того, как имело место нападение?» Спикин довольно улыбнулся. «Именно так. Полиция устраивает пресс-конференцию в 2 часа дня. Думаю, что на нее пойдет Патрик, если он больше ничем не занят. Как ты, Патрик?» Патрик Нильсон выключил новостной сайт и широко зевнул. «Я хотел сосредоточиться на Ранстерпе», — сказал он, — «а потом поговорить с источниками из колледжа Министерства обороны». «Хорошо, Аника, значит, на пресс-конференцию пойдешь ты», — произнес Спикин, считая дело решенным. «Ну», — заговорила Аника, пародируя Патрика, — «я хотела сосредоточиться на фон Беринг, а потом поговорить с источниками в Каролинском институте». Берит захихикала, а Шуман почувствовал, что начинает злиться. «Мы участвуем в пресс-конференции или нет?» — спросил он немного громче, чем обычно. «На пресс-конференцию пойду я», — сказала Берит, проглотив смешок. «Мы будем брать интервью у членов семьи фон Беринг?» — спросил Шуман. «У Каролины фон Беринг есть семья? Муж, дети, родители?» «Пока у меня нет ответов на эти вопросы», — ответил Патрик. Спикин изо всех сил хотел сохранить свой авторитет, но репортеры сами решили, кто и куда из них пойдет. «В газете надо подтянуть дисциплину», — подумал Андерс Шуман. «Такая организация никуда не годится. Пора принимать меры». Ничего подобного впредь он не допустит. «Работая, всегда думайте об онлайновом издании», — сказал он, напутствуя расходящихся коллег. «Никаких сроков завершения работы нет, только дополнение и исправление. Не будьте эгоистами, помогайте друг другу. Аника, можно тебя на два слова?» Аника остановилась, прижав к груди одежду, газеты и бумаги. «Да?» — спросила она. Щумон подошел к ней и вполголоса спросил. «Ты все еще полагаешь, что тебе нельзя писать о том, что ты видела?» Аника была бледна, под глазами залегли темные тени. «Это не я полагаю, а юрист газеты. Он почему-то считает, что шведские законы надо соблюдать». Она повернулась и пошла в свою угловую комнатку. Копна волос упала ей на узкую спину. От раздражения, возникшего где-то в животе, Щуман ощутил горечь в горле. Мысль мелькнула раньше, чем он сумел ее заглушить, от нее надо избавляться. Аника с глухим стуком затворила дверь своего стеклянного аквариума. Щуман становится просто невыносимым. Прошлым вечером он был совершенно неуправляем, а сегодня отдал инициативу Спикину, самому тупому человеку во всей Швеции. Слава богу еще, что Спикином так легко манипулировать. «Мне надо держаться от всего этого подальше», — подумала она и включила компьютер. Берет взяла на себя полицейскую пресс-конференцию, а потом собралась пойти в больницу навестить пришедшего в себя раненого охранника, который горел желанием рассказать о том, что видел. «Еще одна несостоявшаяся знаменитость», — подумала Анника и тотчас устыдилась своих мыслей. Семьи двух других охранников отказались давать интервью газете. Берет уже навестила их с цветами и соболезнованиями, но они не проявили никакого интереса к сотрудничеству. Ведущий медицинского отдела газеты попытался пробраться в больницу к Визелю, который находился пока в весьма тяжелом состоянии, а Шёландер, корреспондент в США, беседовал с правыми христианскими фанатиками. Патрик Нильсон и двое корреспондентов онлайнового издания не оставляли в покое полицию, стараясь разузнать последние новости расследования. Аника отправилась в архив, а потом стала рыскать в интернете, стараясь больше узнать о Каролине фон Беринг. При том, что это была очень влиятельная женщина, сведений о ней нашлось немного. Она всю жизнь проработала в Каролинском институте, никогда не мелькала в СМИ, если не считать интервью, связанных с ее работой. Были небольшие заметки о ее карьерном росте, выдержки из выступлений по поводу присуждения Нобелевских премий по медицине. Только в последние несколько недель она проявила активность в связи с противоречиями, возникшими в связи с награждением Визеля и Уотсона. Аника просмотрела выступление фон Беринг, касающееся присуждения премии этим двум ученым. Некоторые считали Каролинский институт рассадником нечисти, дьявольским порождением, лишенным всякой морали и нравственности. На одном американском сайте Аника нашла карикатуру, на которой фон Беринг была изображена с рогами и хвостом. А на другой — Альфред Нобель в образе чудовища Франкенштейна с подписью «Этого добивается Нобелевский комитет». Были также страстные статьи других исследователей, защищающие и оправдывающие решения Нобелевского комитета. Это были самозванные герои, сражавшиеся за искоренение всех болезней человечества. Вопрос шел о том, допустимо ли использовать яйцеклетки, оставшиеся после операции искусственного осеменения, для того, чтобы выращивать из них стволовые клетки и использовать их в дальнейших исследованиях. Эта методика известна под названием лечебного клонирования. Ученые использовали ее для клонирования овечки Долли. Самым известным поборником исследований стволовых клеток в США был ныне покойный Кристофер Рив, актер и кинозвезда, знаменитый Супермен, сломавший себе шею, упав с лошади во время скачки. Вместе с семью учеными он подал в суд на Джорджа Буша за наложение запрета на исследование стволовых клеток. До самого конца Рив надеялся, что новые способы лечения позволят ему снова встать на ноги.